Девочка опускает руки на деревянную планку у клавиши и начинает беззвучно играть ту же гамму, сильно ударяя пальцами. Пальцы ее часто подворачиваются. Иван Иванович вопросительно глядит на Бориса Марковича, Лидия Павловна трагично качает головой, а Лариса, стараясь сохранить независимость, говорит девочке строго. «Хорошо, я напишу в дневнике, чтобы мама зашла». «А она уже была у меня», — хмуро заметил Фоменко. «Я думаю, прибежишь тут», — не удержалась Лидия Павловна. «Тише. Это мы потом обсудим», — одернул ее Фоменко. «Продолжайте, Лариса Викентьевна». «Давай этюд». Девочка открыла ноты и стала играть кусочки то на клавишах, то на доске. Борис Маркович нейтрально рисовал каких-то чертиков в своей тетрадке. Лариса нервно сказал: «Стук потом уберется, останется только беглость». В учительской Панаев ловко варганя на всех бутерброды с колбасой, вскрывая банки с баклажанной икрой, с восхищением говорил Альбине: «Ну ты темнила, даже меня приплюнула, надо же, телевидение, потом и за рубеж поедешь, а? Отстань!» Вяло отмахнулась Альбина. «Нет, правильно, а что тут сидеть? В дыре, кстати, ты на эту телегу наплюй. Тебе теперь это до лампочки». «Какую телегу?» «Ну, Стебелькова тебя в газете разоблачает, что ты в джазе играешь». В коридоре прозвенел звонок, и там сразу стало шумно, а в учительскую нервно вошла Лариса, на ходу доказывая директору и Лидии Павловне. Между прочим, Рахманинов подвязывал пальцы резинками к потолку, чтобы добиться беглости. Я коротко бросила Альбине: «Привет». «Но вы же лишаете детей тренировки слуха, кантиленного звучания», — настаивала Лидия Павловна. «Тише, тише», — успокаивал ее Фоменко. «Сейчас обсудим». «Да это придет потом», — отмахнулась Лариса. «Надо сначала окрепнуть пальцем. А может быть, вам съездить в Москву в какую-нибудь хорошую школу, так сказать, порядки обмена опытом», — предложил Ларисе Фоменко. «Никуда я не поеду», — заявила Лариса. «Я могу вам сказать, все лишнее уберется потом. Этот стук все уберется, но мне нужно время, чтобы увидеть результат. Хотя бы год не мешайте». «Я понимаю ваше желание экспериментировать, но мы работаем с живыми людьми», — сухо сказала Лидия Павловна. «Не забывайте, ошибка может дорого стоить, если дети отобьют себе руки». Она повернулась за поддержкой к вошедшей и уже жующей бутерброд Юлии Степановне. «А, Юлия Степановна? Ну, какой-то тренаж пальцев, конечно, происходит», — сказала Юлия. «Но, судя по той игре, которую показала на шефском концерте сама Лариса, вряд ли ее педагоги начинали с ней учебу на фанере». «Браво!» — воскликнул Панаев. «Нокдаун!» Пана его укорил его директор и искоса поглядел на Альбину. Она была словно в стороне от этого спора и вообще в стороне, и он попробовал подключить ее к столу. «Аля, передайте мне соль. Спасибо. Прямо не знаю, как быть, товарищи. Утром мне звонил директор совхоза, ну еще раз благодарил за концерт и просил открыть в Виксельской школе фортепианный класс. Его атаковали родители, хотят учить детей музыке». «Да туда же в распутицу не доберешься», — сказала Юля. «Он будет машину присылать». «Не знаю, у нас у всех тут полная нагрузка». Лидия Павловна смотрела на мужа непонимающе. «Да нет, он просит ту, которая играла музыкальный момент Рахманинова», — улыбнулся Фоменко. Панаев расхохотался. «Ну, пропала Лариса. Теперь, пока у них Рахманинова не заиграют, покатишься туда-сюда». «Да никуда я не поеду. Работы там немного. Человек 10 малышей», — сказал ей Фоменко. 10 первоклассников», — возмутилась Лариса. «Да вы что? Это ж каторга». «Не волнуйся», — сказал Панаев. «А нет твоей деревянной методы? Быстро разбегутся». Панаева, дернул его Фоменко, но Лариса уже вспыхнула, швырнула на стол бутерброд и выскочила из учительской.